516-я ночь. Когда же настала 516-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Сит-Шамса вошла в этот дворец, она почувствовала запах своей одежды из перьев, в которой она летала, и узнала, в каком месте она находится. И она захотела ее взять, и, дождавшись полуночи, когда Джан-Шах погрузился в сон, поднялась и пошла к столбу, на котором покоились своды, и стала копать рядом с ним. И она проникла к столбу, на котором находилась одежда, и, удалив свинец, который был на нем налит, вынула одежду и надела ее, и тотчас же полетела. Она села на верхушку дворца и сказала его обитателям: «Я хочу, чтобы вы привели ко мне Джан-Шаха, и я бы простилась с ним». И Джан-Шаху рассказали об этом, и он пошел к Сит-Шамсе и увидел, что она сидит на крыше дворца, одетая в свою одежду из перьев. «Как ты совершила такое дело?» — спросил он. И Сит-Шамса сказала: «О мой любимый, прохлада моего глаза и плод моего сердца! Клянусь Аллахом, я люблю тебя великой любовью, и я очень радовалась, когда привела тебя в твою землю и страну и увидела твоего отца и твою мать. Если ты любишь меня, как я тебя люблю, приходи ко мне в Такни, крепость драгоценностей». И затем, в тот же час и минуту, она взлетела и отправилась к своим родным. А Джан-Шах, услышав слова Сит-Шамса, сидевшей на крыше дворца, едва не умер от горя и упал без памяти. И пошли к его отцу и осведомили его об этом. И отец его сел на коня и поехал во дворец, и вошел к своему сыну и увидел, что тот лежит на земле. И царь Тайгамус заплакал и понял, что его сын охвачен любовью к Сит-Шамсе. Он побрызгал ему на лицо розовой водой, и Джан-Шах очнулся и увидел рядом с собою своего отца. И он заплакал из-за разлуки со своей женой, и отец спросил его: «Что с тобою случилось, дитя мое?» И Джан-Шах ответил: «Знаю, батюшка, что Сит-Шамса — дочь джиннов, и я люблю ее, и увлечен ею, и влюбился в ее красоту. А у меня была ее одежда, без которой она не может летать. И я взял ее и спрятал в столбе, имевшем вид сундука, и залил его свинцом, и вложил в фундамент дворца. И она подрыла фундамент, и взяла одежду, и надела ее, и полетела. А потом она села на крышу дворца и сказала мне: «Я люблю тебя, и я тебя привела в твою землю и страну, и ты встретился с твоим отцом и матерью. Если ты меня любишь, приходи ко мне в Такни, крепость драгоценностей». А затем она улетела с крыши дворца и отправилась своей дорогой. «О, дитя мое, — сказал царь Тайгамус, — не обременяй себя заботой. Мы соберем людей торговли и путешествующих по странам и спросим их об этой крепости, и когда узнаем, отправимся туда и пойдем к родным Сит-Шамсы и попросим Аллаха Великого, чтобы они ее тебе отдали, и ты на ней женишься». И затем царь в тот же час и минуту вышел и, призвав своих четырех визирей, сказал им: «Соберите всех, кто есть в городе из купцов и путешественников, и спросите их про Такни, крепость драгоценностей, и всякому, кто ее знает и укажет к ней путь, я дам 50 000 динаров». И, услышав эти слова, визири ответили: «Слушаем и повинуемся». А затем в тот же час и минуту они ушли и сделали так, как приказал царь. И они стали расспрашивать купцов, путешествующих по странам, про Такни, крепость драгоценностей, но никто про нее им не рассказал, и они пришли к царю и сообщили ему об этом. И, услышав их слова, царь тотчас же в ту же минуту поднялся и велел привести к своему сыну Джан-Шаху прекрасных невольниц и девушек, владеющих инструментами, и наложниц, увеселяющих тем, чему нет подобного нигде, кроме как у царей, надеясь, что, может быть, он забудет о любви к Сит-Шамсе, и ему привели тех, кого он потребовал. А после этого царь послал разведчиков и соглядатаев во все стороны, острова и климаты, чтобы те расспросили о Такни, крепости драгоценностей, и посланные расспрашивали о ней 2 месяца. Но никто не рассказал им про нее, и они вернулись и осведомили царя об этом. И царь заплакал сильным плачем и пошел к своему сыну, и увидел Джан-Шаха среди наложниц и невольниц и обладательниц музыкальных инструментов, арфы, сантиры и других, но он не забывал с ними Сит-Шамсы. «О, дитя мое, — сказал ему царь, — я не нашел никого, кто знает эту крепость, но я привел к тебе девушек красивее Сит-Шамсы». И, услышав такие слова от своего отца, Джан-Шах заплакал и пролил из глаз слезы и произнес такие 2 стиха: Терпенье ушло мое, а страсть остается, и телом не дужен я от страсти великой. Когда же сведут меня дни долгие с Шамсою, ведь кости мои в огне разлуки истлели. А у царя Тайгамуса была великая вражда с царем Индии. Когда-то царь Тайгамус выступил против него и перебил его людей и похитил его богатство. И звали царя Индии царь Кафид. И были у него воины, солдаты и витязи, а также была у него 1000 богатырей, каждый из которых управлял 1000 племен, и в каждом племени из этих племен находилось 4000 всадников. И было у него 4 визиря, и пребывали под его властью цари, вельможи, эмиры и многочисленные войска. Он властвовал над 1000 городов, в каждом из которых было 1000 крепостей, и был великим царем, сильным яростью, и его войска наполняли всю землю. И когда узнал царь Кафид, царь Индии, что царь Тайгамус занят любовью своего сына и пренебрег правлением и властью, и мало стало у него войск, и сделался он огорчен и озабочен, так как его мысли были заняты любовью его сына, он собрал визирей, эмиров и вельмож царства и сказал им: «Разве вы не знаете, что царь Тайгамус нападал на наши земли и убил моего отца и моих братьев, и ограбил наше сокровище? И среди вас нет никого, у кого он не убил близкого человека, не отнял богатства, не ограбил достатка или не взял в плен жен. Я сегодня услышал, что его мысли заняты любовью его сына Джаншаха, и мало стало у него войск. Настало для нас время отомстить ему. Снаряжайтесь же, чтобы к нему направиться, и готовьте военные доспехи, чтобы на него напасть. Не относитесь пренебрежительно к этому делу, нет. Мы пойдем к нему и нападем на него, и убьем его и его сына, и овладеем его страной». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.